в тайную комнату Гарри шастает, как к себе домой, но открыть ее может только наследник Слизерина, а у Тома и Гарри много общего, это сказал Том из тетрадки. Значит, в Гарри все-таки что-то вселили, или он тоже потомок Слизерина, Лили Эванс, внебрачная дочь Тома. Если мужик сеял дикий овес, то с его стороны довольно нелепо было уничтожать маглокровок. Теоретически любой из них мог оказаться его ребенком. Ничего не понимаю. А что если Крестраж действительно существует? И Том Риддл мог как-то встрять в ритуал. Занял место, подготовленное для кого-то другого. Хоть для Дамблдора. Допустим, другое тело найти сложно. Тут в любом случае сложнейшие расчеты. Должно совпасть слишком много факторов. Тогда Дамблдор действительно может рассчитывать на то, что Гарри и Волдеморт угробят друг друга, Крестраж уничтожится, а тело, наконец, достанется ему. Тогда он кровно заинтересован в том, чтобы возродить Волдеморта. А что тогда случилось с Томом? Пал жертвой экспериментов по достижению бессмертия? Все, жду ответа от Барти. А то так и свихнуться недолго. Скорее бы каникулы. Хочется елку, праздник и возможности обсудить все странности и непонятности с обоими Барти. А пока можно ненавязчиво поинтересоваться у Снипа, чем это у нас таким интересным Люпин болеет. Только-только очередное полнолуние закончилось. «Сэр», — спросила я, вооружившись справочником по колдомедицине, «я не нашла ни одного хронического заболевания с обострениями, привязанными к фазам луны. И зачем вам это, мисс Скрауч?» Тяжело вздохнул Снейп. «А вдруг профессор Люпин заразный? Мне бы не хотелось подцепить какую-нибудь гадость». Снейп некоторое время смотрел на меня, чуть приподняв бровь, левую. «Сами догадались, мисс Скрауч, или кто-нибудь подсказал, а что тут догадываться, сэр? Просто ходячая иллюстрация к бестиарию. Это я про профессора Люпина, конечно. Помимо отсутствия в полнолуние мы имеем желтые глаза, движения не совсем человеческие, привычку принюхиваться при разговоре. Меня больше удивляет, что никто другой не догадался. Или догадались, вы ему зелье варите? Я читала про аконитовое. Варю», вздохнул Снейп, «я здесь все зелья варю». Я обвела взглядом заспиртованных монстриков. «Сэр, а зачем директору в школе оборотень? Это какой-то эксперимент? Вы уже должны были убедиться, мисс Скрауч, что поступки директора невозможно понять обычным здравомыслящим людям. А давайте его подставим, сэр. Я не хочу, чтобы в школе был оборотень. Я их боюсь». «Оригинальная мысль, мисс Скрауч. И почему вы решили, что я соглашусь? Ну, у вас и так мало свободного времени, сэр. А тут еще сложное зелье варить регулярно приходится. А если мы с вами избавимся от оборотня, то у вас останется больше времени для своих исследований и для разработки доксицида. Я тут кое-какие расчеты, кстати, набросала». Снейп сел за стол и прикрыл лицо рукой. Его плечи тряслись. «Ржет, что ли, мисс Скрауч? Вы неподражаемы», пробормотал он, отсмеявшись. «Предложить мне избавиться от коллеги, чтобы заниматься исследованиями для вас. А что тут плохого, сэр? В отличие от зелья для профессора Люпина, от доксицида прибыль будет». «Логично, мисс Скрауч. Давайте сюда ваши расчеты. А насчет профессора Люпина, будьте осторожны. Он всецело предан директору». Я отдала пергамент и задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Действительно, нафига тут Люпин? Поттера выслеживать, когда он в тайную комнату ходит? По запаху, или контролировать общение с Блэком? Надо будет и Поттеру намекнуть на болезнь профессора Зати. Посмотрим, что из этого получится». Снейп покачал головой, глядя на мои раздумья, но ничего не сказал. «Думаю, что он был бы рад избавиться от Люпина, особенно чужими руками. Будете должны, профессор». Поттер на разговор пошел охотно. Сперва покрутил пальцем у виска, но потом, ознакомившись с литературой, задумался. «Оборотень?» – переспросил он. «Но зачем он тут? И он дружил с моим отцом?» Я пожала плечами. «Может, это твой отец с ним дружил? Мало ли, зачем ему был нужен такой приятель? Может, считал, что это круто? Блэк должен быть в курсе. Они не только учились вместе, но и в одной спальне жили. Директор не может не знать о таком», – заметил Поттер. «Но я не понимаю, зачем ему это? У оборотней тонкий нюх», – напомнила я. «Ты с ним не сталкивался, когда по своим делам шастал?» «Видел пару раз», – неохотно ответил Поттер. «Он здесь для контроля», – сказала я, «хотя 3 дня в месяц толку от него нет. На уроках его заменяет профессор Снейп. Помни, если что задумал, старайся проворачивать это в полнолуние». Поттер нехорошо ухмыльнулся. «Я бы предпочел обойтись без этого друга моего отца. Мы можем обратить внимание других на его болезнь», — сказала я. «Не удивлюсь, что не только я догадалась. Чистокровные всяко должны были сложить 2 и 2. Поттер покачал головой, закусил нижнюю губу. «Если хочешь, поговори с девчонками. Я тоже что-нибудь придумаю. Чего там боятся оборотни? Заговоренного серебра? Ты хочешь залепить ему пулькой в задницу из рогатки?» — спросила я. «Или выдуть стрелку из трубки, как дикарь? Может и сработать, но важно не попасться на этом. Пулькой можно и в лоб», — хмыкнул Поттер. «Осталось узнать, где достать заговоренное серебро. Артефакторы должны знать. Спрошу у Лаванды и Парвати. Слухи пойдут», — нахмурился Поттер. «А если что-нибудь распотрошить? Ты же не собираешься потрошить артефакт?» — спросила я. «Больше всего их в кабинете Дамблдора, но он вряд ли отнесется с пониманием. Могу судить колечко, но ты будешь мне должен на каникулах купить такое же. Давай колечко», — кровожадно согласился Поттер. «Я еще и руну выцарапаю, ту самую от оборотней». Я сходила в спальню и принесла колечко. Хрен с ним, ради такого дела не жалко. Но с Поттера другое стрясти надо обязательно, чтобы не расслаблялся. «На крайний случай можно будет использовать сикли», — сказал Поттер, «но их делают гоблины, мало ли, какая магия используется». Я кивнула. «Интересно будет понаблюдать за охотой на оборотня в исполнении Гарри Поттера, а с девочками я в любом случае поговорю. Сплетни — это сила». Глава 23. Странное заболевание люпина мы обсудили во время ближайшего чаепития. «Ты знаешь», — удивленно проговорила Мэгги, — «он действительно очень похож. Я все время удивлялась, что у него все приметы оборотня, но он себя ведет как-то странно. Оборотни, они другие. Я думала, что перепутала. Как хорошо, что ты меня предупредила, чтобы я с ним не разговаривала наедине». Остальные тут же уставились на меня. «Мне не нравится, что профессор Люпин заводит разговоры со мной и Поттером про наших родителей», — ответила я. «Мой отец учился на Слизерине, и от профессора Снейпа я точно знаю, что с Люпином он не дружил. Не представляю, что ему нужно». «Да понятно все», — наморщила нос Лаванда. «Вы с Поттером богаты, а у него на приличную мантию не хватает. У нас тут у всех все родители друг друга знали. Большинство в Хогвартсе учились. А когда мистер Крауч дал объявление в ежедневный пророк с просьбой прислать для Мэгги колдографии ее родителей, он ничего не прислал. Значит, ни с кем из Маккинонов не дружил. Вот я Мэгги и сказала, что с ним разговаривать ни о чем». Мэгги кивнула. «Надо родителям написать», — сказала Фэй, — «про болезнь по полнолуниям, и других предупредить», — покачала головой Парвати. «Я сестре еще до завтрака скажу». Процесс пошел. А Поттер? Я даже не подозревала, насколько его достал Люпин, потому что он и правда выплюнул из трубочки тонкую стрелку с серебряным наконечником прямо в зад оборотню прямо перед дверями большого зала. При этом Поттер предусмотрительно спрятался под мантией-невидимкой, а стрелку сумел быстро призвать акция. Жестоко. И, главное, чувствуется большой опыт. Интересно, на чем или на ком тренировался? Не удивлюсь, если на кошках мисс Фиг. Студенты сперва ничего не поняли, да и не все заметили, как профессор Затис схватился за задницу. А Поттер у нас затейник. Заговоренное серебро – вещь серьезная, а с добавлением рун – просто убойная. Люпин долго сидеть не сможет. К тому же место выбрано не без цинизма. В таких ранах есть что-то унизительное. Не важно, насколько больно. Важно, что ранили в задницу. Все-таки Поттер достойный сын своего папаши. Но как раз Люпина и не жалко. Во-первых, пусть на себе почувствует, каково это, быть жертвой очень жестокой выходки. А, во-вторых, это ему толстый такой намек. Интересно, он уже понял, чем его. На завтраке Люпина не было. Директор присутствовал и со своего места сверлил взглядом студентов. Как бы ни началось крупномасштабное следствие, хотя Дамблдор же не совсем дурак, сущность Люпина выяснится на раз, а Поттер, если его поймают, может сказать, что хотел проверить, как заговоренное серебро действует на оборотней. За людей их никто не считал. Самое смешное, что самые жесткие законы против оборотней, заставляющие их регистрироваться в министерстве и не позволяющие им найти приличную работу в мире магии, были приняты при Дамблдоре, главе Визингамота. Не знаю, зачем это было сделано. Нафига восстанавливать против магов опасных тварей, и директора после этого кто-то продолжает считать миротворцем, даже не смешно. И противно, что спокойно проведя такой закон, своего ручного оборотня Дамблдор принял аж в школу. Красота. Поттера я перехватила у теплиц после гербологии. «Ну, ты и садист», — сказал я, подпустив в голос восхищение. «Тетя всегда говорила, что я хулиган», — нехорошо усмехнулся Поттер. «Приходится соответствовать. Ты всех соседей терроризировал, что ли? На ком хоть тренировался?» «На соседских кошках», — ответил Поттер. «У нас чокнутая кошатница рядом живет. Меня тетка к ней отправляла, когда они куда-нибудь уезжали. Так эта мисс Фикт мне все время фотки своих кошаков показывала. У нее дома дышать нечем. Каждая комната, как кошачий туалет. Ненавижу. А еще на кузене, конечно. Добрый мальчик. Уже на самом деле восхитилась я. Вот радовал меня такой Поттер. Свинью на убой из него сделать будет трудновато. А чего в задницу?» Гарри хитро улыбнулся. «Ему придется кусок мяса вырезать. Я в справочнике смотрел. Достал он меня, ясно? Ах, Гарри, ты вылитый отец. Только глаза как у мамы. Мы с Джеймсом так дружили. А твоя мама была такая добрая. Б. Да, Поттер на тропе войны, это серьезно. А я так хотел ему что-нибудь сделать, уже не улыбаясь», — говорил Гарри, — «суки все. Меня к тетке скинули и пропали на 10 лет, а теперь улыбаются и лезут. Нет уж, дорогие волшебнички, не на того напали. В гробу я вас всех видел. Ты это, — сказала я, — угомонись. Не надо жертв и разрушений. Сперва стоит посмотреть, что с Люпином будет, и дальше действовать осторожно, чтобы на тебя не подумали. Но ты ведь со мной?» Поттер вопросительно смотрел прямо в глаза. «Даже если бы и хотела, не отказала бы. Эти заслужили свое, и даже больше. С тобой, только с ней понетрогай, он мне уроки дополнительные дает, а остальных можно. И чем смогу, помогу», — заметано, — сказал Гарри, и мы пожали друг другу руки. Люпин к преподаванию не вернулся. Даже жалко, что не получилось грандиозного скандала, если честно. А меня после урока оставил Снейп. «Мисс Скрауч», — задумчиво проговорил он, — «меня терзают смутные сомнения». «Да, сэр, с профессором Люпином произошел весьма неприятный случай». «И что же такое случилось с профессором Люпином, сэр?» — очень вежливо спросила я, невинно похлопав ресничками. Снейп содрогнулся. «Мисс Скрауч, это уже переходит все границы. Я понимаю вашу неприязнь к Люпину, и даже разделяю ее, но это было жестоко». «Так это не я, сэр. Профессор Люпин не только меня достал. Он как, выживет?» Снейп покачал головой. «Выживет», — буркнул он, «но учитывая характер ранения, вы ведь в курсе?» «В курсе, сэр. Может быть, вы знаете, как это было сделано, мисс?» «А вам зачем, сэр? Я не хочу выдавать того, кто это сделал. У него были основания, и весьма веские. Допустим, что основания были. Мисс Скрауч, я всегда считал вас на редкость здравомыслящей особой, а теперь не знаю, что и думать. Хорошо, я не буду спрашивать, кто это сделал, но я хочу знать как». Я пожала плечами. «У мужика было на редкость убогое детство. Насколько я поняла, сэр, стрелку из заговоренного серебра выплюнули из трубки, то есть выдули. При известном навыке, это грозное оружие, им дикари пользуются. Они еще стрелку ядом смазывают. Вы читали «Знак четырех»? Это про Шерлока Холмса». Снейп на мгновение прикрыл глаза. «Эх, ну не я это. Я в школе плевалась из трубочки жеваной бумагой. Лучше всего для этой цели подходили автоматические карандаши, которые было очень легко развинтить. А летом мы плевались ягодами. Трубки делали из какого-то растения, название которого я не помню. Но мастерства Гарри Поттера мне не достичь. Вот теперь даже чуть-чуть жалко стало, что это так. И потом, сэр, мы же избавились от оборотня. И вы тоже. Мне страшно представить, кто будет следующим», — пробормотал Снейп. «Мне обещали вас не трогать, сэр», — тихо сказала я. «Что? Ну, знаете, мисс Скрауч», — я вздохнула, — «на него не угодишь. Сэр, я не имела в виду ничего унизительного для вас лично. Конечно, вы легко сможете справиться с учениками, но зачем вам эта головная боль? А человек, который избавился от профессора Люпина, очень зол, и у него есть для этого все основания». На меня внимательно смотрели черные глаза, очень черные. Кстати, песня была весьма популярна, в том числе и в Великобритании. «Интересно, Снейп ее слышал?» «Допустим, мисс Скрауч», — сказал Снейп, — «я могу себе представить, что у кого-то есть основания для мести, но мне не нравится, что подобное творится в школе». «Никому не нравится, сэр», — тяжело вздохнула я. «Все предпочли бы, чтобы в школе не было троллей, трехголовых собак и прочих оборотней, но ведь нас никто не спрашивает. Вот и приходится решать проблемы своими силами». Снейп тоже вздохнул. сэр, продолжила я, а мы с ребятами на каникулах в кино собираемся. Вам нравятся динозавры? Не нравится, буркнул Снейп. Очень жаль, сэр. Фильм замечательный с кучей спецэффектов. Отчим Дина Томаса на всех билеты заказывает. Можно будет и специальный сеанс для нас устроить, если много народу наберется. Может, со Слизерина кто-нибудь захочет пойти? Никто не изучает магловедение. Снейп с интересом взглянул на меня. Я спрошу, неожиданно согласился он. Я улыбнулась. Так я пойду, сэр, идите, мисс Скрауч. Кстати, к Перси Уизли действительно подошел староста слизеринцев и спросил насчет похода в кино. Желающих нашлось немало. Кроме того, подмассагитировало несколько человек с Рейвенкла, а я пригласила Сьюзан Боунс. Джастин Финч Флетчли фильм уже видел, но был не прочь сходить еще раз. Поттер сдал деньги за себя, Рона Уизли и Сириуса Блэка. Да, Барти сводить в кино не удастся. Ничего, в другой раз. Вообще, кто-то из взрослых был нужен. Мало ли что, да и палочки у чистокровных стоило отобрать, а то испугаются динозавров и разнесут кинотеатр. Логичнее всего будет, если этим займется преподавательница магловедения. Но она никаким авторитетом в школе не пользовалась. Ох, чует мое сердце, не зря я с ней попригласила. Пусть хоть развеется, ему полезно. В ход пошли наши модные журналы и разработки Лаванды и Парвати. Хагвард сахнул. Внезапно оказалось, что третьекурсники Гриффиндора прекрасно разбираются в магловской одежде. На журналы тут же положила глаз профессор магловедения. «Интересно, ее из дырявого котла не выпускают?» – спросила я у своих. «Эти журналы в любом киоске есть. Мне мистер Крауч купил. Он, между прочим, чистокровный волшебник, но в мире маглов прекрасно ориентируется и одевается нормально, и в деньгах не путается». Лаванда кивала. «Действительно», – сказала она, – «мы все сделали, а кто-то хочет сливочки снять. Я с ребятами не против поделиться, а профессор пусть сама все покупает». Нас вызвали к директору. «Девочки», — сказал Дамблдор, — «мне сказали, что у вас есть какие-то магловские журналы». «Это не запрещено, сэр», — сказала я. «Конечно, конечно», — тут же сказал он. «Просто я хотел сказать, что с вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы поделились ими со всеми. Профессор Бербидж с удовольствием добавит вам баллы». «У профессора Бербидж нет магловских журналов, сэр», — страшно удивилась я. «А как же она тогда преподает?» Сидевшая в кресле напротив тетка тут же уставилась на меня. «Хрен тебе, мисс Скрауч», — покачал головой Дамблдор, — «это невежливо с вашей стороны. Я слышал, что вы запланировали какую-то экскурсию в мир маглов. Было бы логично, если бы вас сопровождал взрослый волшебник. Думаю, что профессор магловедения как никто другой подойдет для этой роли». Мы дружно пожали плечами. «С нами идет мистер Блэк, сэр», — сказала я. «Можно еще кого-нибудь из деканов пригласить? Если профессор Бербидж даже магловских журналов в глаза не видела, то с нештатной ситуацией она точно не справится. Мы с Дином Томасом, Шеймусом Финниганом и братьями Криви готовы проинструктировать тех, кто никогда не бывал в мире маглов. Думаю, что и Финч Флетчли с Хаффлпаффа может помочь. Например, рассказать о правилах дорожного движения. С такими вопросами лучше обращаться к маглорожденным и полукровкам». «Вам жалко журналов, мисс Скрауч?» – спросил Дамблдор. «Да, сэр, и дело не в деньгах, а в том, что мы еще в самом начале учебного года запланировали наш поход в кино. Мистер Крауч купил для нас журналы, а Лаванда и Парвати подобрали наиболее подходящие для волшебников модели одежды и договорились с мадам Малкин, чтобы для нас сшили по комплекту. Там выкройки были», — сказала Лаванда, «а что касается размеров, то мадам Малкин сказала, что наложит на готовую одежду чары подгонки. Мы решили, что будет лучше, если нас примут за учеников элитной школы, в которой есть своя форма, потому что не все модели подходят волшебникам». «Вы проделали большую работу», кивнул Дамблдор, «так почему бы не поделиться ее плодами с другими? Если другим надо, то они знают, у кого можно спросить», «сэр», — ответила я, «а если не надо, то зачем им это навязывать?» Журналы отстоять удалось, но, кажется, у меня во врагах будет и Чирити Бербидж, и хрен с ней. Я подошла к Перси Уизли. «Ты ведь тоже идешь в кино?» — спросила я. Он кивнул. «Надо будет рассказать тем, кто ни разу не был в мире маглов, про некоторые правила поведения, чтобы никто не пострадал. Дин и Шеймус расскажут про машины и правила дорожного движения. Надо как-то организовать. Вроде на Рейвенкла староста маглорожденная. Она может помочь, и презентацию одежды надо устроить. Кто захочет, купит, остальные могут трансфигурировать. Перси некоторое время смотрел на меня, потом снова кивнул. Вот пусть и занимается организацией, все пределы. Должна же польза и от рыжих быть. Объявление о собрании для тех, кто идет в кино, было сделано во время ужина. Пришли и некоторые преподаватели. Пенелопа Кристалл оказалась настоящим сокровищем. Наши мальчики рассказали про общественный транспорт. А страшно важные Лаванда и Парвати презентовали два комплекта одежды. Моделями выступили Колин и Мэгги. Девочкам предлагался набор из теплых колготок, юбок из шотландки до середины икры, джемпера, шарфа, удобного пальто, вязаной шапочки, перчаток и сапожек. Мальчикам – шерстяные классические брюки, джемпер, куртка, шапочка, перчатки и теплые ботинки. Я раздала памятки, которые мы подготовили. «Сколько это стоит?» – спросила Дафна Гринграсс. «Стоимость комплекта – 5 галлеонов», – ответила Лаванда. «Можно будет и потом использовать для походов в Магдловский мир. А кто не хочет покупать, может трансфигурировать одежду по образцу. Мадам Малкин примет наш заказ в любой момент. Большинство достали деньги. Не удивлюсь, если девочки получат свой процент от оптового заказа. Наверняка с мадам Малкин мистер Браун договаривался. Но это будет только справедливо. Работа проделана приличная. Мы будем действительно выглядеть школьниками. Мистер Томас договорился об аренде одного из залов кинокомплекса. Можно будет и постеры приобрести, и фигурки, и в кафе перекусить. Все было назначено на 2 января. Место сбора – небольшой пустырь недалеко от дома Томасов. Тем, кого собирались доставить взрослые, выдавались координаты для аппараций, координаты уточняла миссис Финниган. Остальные могли прибыть на ночном рыцаре или магдловским транспортом. Вроде бы все было подготовлено не хуже войсковой операции, но кто знает, что может приключиться. На всякий случай проинструктировала Поттера, чтобы тот вбил в голову Блэку, что над Магдлами прикалываться нельзя, и память стирать тоже. И вот уже Хогвартс-экспресс снесет нас в Лондон. Меня и Мэгги перенесли к воротам поместья мой дед Эдилли. Погода была довольно слякотная, но в нашем парке были настоящие сугробы, снег поскрипывал под ногами, а деревья сверкали инеем. Здорово. Довольный жизнью Барти украшал холл. Пахло свежими булочками. Как красиво. Восхитилась Мэгги. И была елка. Потрясающий ужин под рождественские гимны из зачарованной шкатулки и гора подарков. Здорово. Жалко, что ты не сможешь пойти с нами в кино, сказала я Барти, но мы тебе все в Думасбросе покажем и сувениры купим. 2 января погода была довольно приличной. Мы с Мэгги переоделись в магдловские вещи, и мистер Крауч отпарировал нас на пустырь. Ну и народу. Старших, правда, почти не было. Уизли пришли вчетвером, не иначе Блэк проспонсировал. Третий курс был в полном составе. Хватало и младших. Бербидж все-таки притащилась и старательно трансфигурировала зимнюю мантию во что-то, смутно напоминающее пальто. Снейп, как всегда в черном, выглядел вполне прилично. Блэк вырядился в джинсы, сапоги-казаки и кожаную куртку с множеством заклепок. Довольно неожиданно, что пришел и мистер Хэнкс. «Палочки сдать», — скомандовал Снейп. Все послушались, и компания двинулась вслед за довольным Дином и его отчимом. Чистокровные в полном обалдении смотрели по сторонам. Идти было недалеко, но дорогу пришлось переходить дважды. Все прошло без эксцессов. А вот эскалатор произвел настоящий фурор. Наш зал был на 2 этаже. Наконец, все расселись. В зале погас свет. Начался фильм. Все-таки это было очень разумно отобрать у подростков палочки. Блэка почти сразу привязали к креслу. Стоило ему вскочить. Остальные взрослые сумели сдержаться. Снейп, по-моему, еще и заглушку на зал наколдовал, а то бы кто-нибудь точно полицию вызвал. «Аппарируй, кретин, аппарируй!» – вопил Драко Малфой, переживая за одного из героев. «Ой, мамочки!» – взвизгивали девочки. «Сика, сика его!» «И бомбардой, бомбардой Максима!» «И инфламеной, аппарируй!» «Ой, догонит!» Профессора Бербидж после сеанса извлекали из-под кресла. Невилл и Фей держались за руки. «Круто!» Был всеобщий вердикт. Хэнк скрутил головой. Маглорожденные и полукровки хитро улыбались. «Я еще хочу», — сказал Крэп. «Можно будет билеты купить», — улыбнулся мистер Томас. «И на другие фильмы тоже. Дин с удовольствием расскажет про все новинки. Вы — выгодные клиенты, так что нас тут всегда ждут». Народ алчно раскупил все содержимое ларька в фойе, отказался от перекуса и рванул по домам делиться впечатлениями. Хэнкс принял приглашение мистера Томаса на кружечку пива. Сириус Блэк был в экстазе. Снейп выглядел вполне довольным. «Надеюсь, кино и ему понравилось. Я вежливо распрощалась со всеми и активировала портал, чтобы вернуть нас с Мэгги домой. Книжки про динозавров у нас уже были, мы с дедом купили. Но красочные постеры и фигурки Барти тоже оценил. Мэгги захлебывалась от восторга. Я старательно сливала воспоминания в думосброс. Барти взглянул на отца, тот, посмеиваясь, махнул рукой, разрешая ему смотреть первым. «Фильмы бывают самые разные, сэр», — рассказывала я, пока Барти наслаждался зрелищем. «Есть экранизации литературных произведений, фильмы про войну, исторические постановки, мелодрамы. А кроме игровых фильмов, много очень интересных документальных, например, про мир животных. Подводные съемки просто фантастические, но они обычно идут по телевизору. Это такой макгловский прибор, который есть у многих дома. Жалко, что он у нас работать не будет». «Ничего», — улыбнулся дед, — «обойдемся. Но иногда будет интересно посмотреть. Барти там надолго? Вы, наверное, обе есть хотите?» Обедали мы без Барти, он, похоже, смотрел два раза подряд. Наконец, доступ к думосбросу получил дед. «Жалко, что я не смог сходить», — сказал Барти, устраиваясь в кресле, блаженно вытягивая ноги и наливая себе бокал коньяка. «Потрясающее зрелище. Но меня, если честно, больше поразила идея, что можно возродить давно вымерших чудовищ. Если расшифровать код ДНК, — сказала я, — то теоретически можно. Кстати, безумный ученый, один из любимых персонажей фильмов про катастрофы и ужасы. А что такое ДНК? — спросила Мэгги. «Я дам тебе книгу посмотреть», — сказал Барти. Книга по генетике для чайников была куплена давно, чтобы волшебники поняли, что случилось с Эдвином. Дед не стал пересматривать фильм дважды, но его тоже захлестнули эмоции. «Потрясающе», — сказал он, — «должен признать, что я поражен. А еще мне почему-то кажется, что магов ждет новая коллекция бижутерии от мистера Брауна. Я прикрыла глаза. Обязательно куплю все, что будет с птеродактилями», — сказала я. Мэгги хихикнула, оба Барти заулыбались. «Между прочим», — дед угадал, — «уже в Хогвартс-экспрессе Лаванда раздавала каталоги. Будет в ближайшее время», — сказала она, — «но заказать можно уже сейчас. Не только украшения, но и фигурки. Есть фигурки дракончиков, они даже немного пыхают огнем, а эти будут рычать и двигаться. Я тут же заказала себе птеродактилей и фигурку тираннозавра для Барти. Деду я выбрала стегозавра. Поттер сунул мне обещанное кольцо. Сириус меня достал», — буркнул он, — «как будто кольцо нельзя просто так подарить, а только на помолвку». Еле отбился. «Не мог же я ему сказать, куда твое колечко дел? Он до сих пор из-за приятеля переживает. Люпин на тебя не думает?» — спросила я. Поттер хихикнул. «Он на Малфоя думает». Я тоже хихикнула. «Конечно, кто кроме дракочки? Он у нас патентованный засранец, а бравые гриффиндорцы вне подозрений. Хотя сам, будучи школьником, занимался тем же самым. Он там как, хромает», — ответил Гарри. «Сириус его хотел было приютить, но Люпин внезапно куда-то свалил». «А как ты провел каникулы?» «Нормально. Сириус по киношкам бегал, а я занимался, чем хотел». «Понятно», — кивнула я. «Кино, дело хорошее. Закажи ему динозавриков от мистера Брауна. У Лаванды новый каталог». Поттер хмыкнул. А между тем все обсуждали потрясающий фильм и наш поход в мир Макглов. Динозаврами интересовались не меньше, чем автомобилями и эскалаторами. Дин Томас был невероятно популярен. Старшекурсники, которые сперва презрительно отнеслись к экскурсии, откровенно завидовали. Похоже, что мистер Томас и его знакомый владелец киноцентра хорошо заработают. В Хогвартсе вакханалия продолжилась. Многие хвастались макгловскими фигурками, календариками и постерами. Другие завидовали. Не удивлюсь, если появятся и шоколадные ящеры. Ни один мистер Браун такой умный. Хэнкс чем-то оживленно переговаривался с Флитвиком. Как бы они нам парк юрского периода в нашем лабиринте не создали. Хотя это будет интересно. Вообще, Хогвартс на этом мог деньги зарабатывать. Например, во время каникул. А что, приходи со своей метлой, плати, допустим, сикль и летай. Если дело пойдет, то со временем можно и на новые школьные метлы заработать. Надо будет подкинуть эту идею Хэнксу. Только бы Дамблдор не помешал. Снейп пренебрежительно поглядывал на профессоршу Макгловедения, которая, судя по всему, еще не отошла от похода в кино. Тоже мне, как бы ее вытащить на кошмар на улице Вязов, точно спать перестанет. Вот такая я нехорошая. А с Барти стоит сходить на семейку Адамс, он точно оценит. А вообще, стоит обсудить с Поттером способы избавления от Макгловедихи. От того, что у нас спонтанно скончалась мадам Хуч. Пользы было, вагон и маленькая тележка. У нас теперь замечательная полоса препятствий, и возможность нарабатывать летные навыки, и даже новый вид магического спорта изобрели. А так, было бы несколько уроков полетов на первом курсе и квиддич. И все, с нормальным преподавателем магловедения были бы походы в кино, и интересные экскурсии. Да на тот же авиасалон можно было сходить, на рок-концерт, в театр, в музей, и об опасностях магловского мира рассказать, чтобы не было соблазнов отменить статут секретности. И у аббревиаторов работы не так много будет, меньше народа пострадает. И вообще, это Бербидж, обычная халявщица. Пусть идет работать, а не за пересказ тупого древнего учебника деньги получает. Должна же она хоть что-то уметь делать, хоть улицы мести. Еще одна тетка, которую я бы с удовольствием выставила из Хогвартса, звенела многочисленными бусами и слушала Бербидж, охая и ахая с хорошо различимым ужасом в голосе. Да, тут потрясающий фронт работ. Я еще раз взглянула на Дамблдора. Он ничего не предпринимает потому, что сейчас ни на кого сбросить откат. Или ему все равно, так, устраивает некоторые приключения для Поттера, чтобы держать в тонусе. И при этом уверен, что деваться сиротинушке все равно некуда. Придется сражаться с Волдемордой и освобождать свою тушку для Великого Светлого. Хм, ну да, про Крестража он точно знает. А с помощью Крестража он может возродить Волдеморта в любой момент. Правда, непонятно, будет ли это воплощение того кусочка души, что заключена в Крестраже. Можно ли вообще расколоть человеческую душу, или это что-то вроде слепка, и что тогда в Поттере? Основная часть, жуть какая. Собственно говоря, я так и не знаю, что представляет собой дневник Тома Риддла. Он создан в школьные годы и очень сильно отличается от остальных. Том, гений, безусловно, но создать Крестраж в 16 лет, это слишком круто даже для него. Скорее, это копия личности, заключенная в дневник, способная к общению и даже саморазвитию. Первое, что приходит в голову, распределяющая шляпа. Но ведь ее крестражем никто не считает. По легенде ее заколдовали основатели, наделив ее способностью оценивать качество каждого ученика в соответствии со своими требованиями. Шляпа владеет речью, способна к анализу и тоже самосовершенствуется. Осваивает современную речь, например, иначе мы ее вряд ли бы понимали. 1000 лет прошла с момента создания. Как-никак, сочинение стишков из той же оперы, случайный генератор, псевдоразум. Современный компьютер произведет на мага такое же впечатление, как и шляпа на магла. Я имею в виду, конечно, компьютер из моего бывшего времени. Теперь дневник не разговаривает, как шляпа, но может общаться письменно. Вроде и картинки показать способен. Куча информации, но инициатива должна исходить от человека. А вот что касается способности подчинять. Провалиться в виртуальную реальность тоже возможно, это в моем времени все знают, но компьютер тут ни при чем. Незрелый человек просто не способен противостоять искушению и обаянию иллюзорного мира. Джинни сама хотела навредить тем, кто пострадал от нее в каноне, при этом отрицала всю мерзость своих поступков, переваливая ответственность на дневник. Понятно и банально, дневник отвечал на поставленные вопросы, а окаменять учеников мог и взрослый волшебник, знающий, у кого находится артефакт, а дурочка, у которой обнаруживались провалы в памяти, верила, что это она. Жестоко. Магическое истощение же могло быть вызвано чем угодно, а битвы с Василиском не было, иначе Поттер избавился бы от Крестража Тома еще на втором курсе. Была ли это иллюзия, или сражение имело место быть, но это был не Василиск. Есть ли вообще Василиск в тайной комнате, и как узнать, только от Поттера. А дневник для Дамблдора особой ценности уже не представлял. За столько лет он изучил его вдоль и поперек. Может быть, он и создал его вместе с юным гением Томом Риддлом, кто знает. Итак, дневник не Крестраж. Наверняка можно сказать, что нечто, явно связанное с Риддлом, причем способное подчинять себе, это медальон, чаша и диадема. Насчет кольца я не уверена. Вся информация о нем исходит от Дамблдора, что уже делает ее недостоверной. Фактически мы знаем, что на летних каникулах после 5-го курса Дамблдор получил какое-то проклятие, изувечившее ему руку. Это мог быть откат за гибель Сириуса Блэка, а могло быть и еще что-то. Змея вполне могла быть дополнительной страховкой, а может, никакого проклятия и не было, а Дамблдор готовил почву для своего исчезновения. Тут вопрос в том, удалось ему вселиться в Поттера или нет. Скорее всего, нет. Такого интригана вряд ли устроила бы довольно-таки серая жизнь Гарри и брак с Джинни Уизли. Его же девочки не интересовали, да и к Джинни прилагалась целая свора родственников. То ли Гарри оказался сильнее, то ли Снейп как-то нарушил ритуал, то ли случилось что-то еще, и хрен бы с ним, но отсюда вытекает, что мы резвимся последние несколько месяцев. Гарри мог открывать или не открывать тайную комнату, плеваться стрелками в люпина и валять дурака. Мне с барского плеча было позволено пользоваться благами принадлежности к роду Краучи. Пока позволено. Взрослые игры начнутся с чемпионата мира по квиддичу. Темная метка над стадионом напугает обывателей, а Барти окажется в сундуке Моуди. Не знаю, видел ли он через мантию Гарри, но обычная мантия-невидимка для его глаза препятствием не была. Сны Гарри могли быть вызваны внушением, а мой дед будет в полной власти Дамблдора. Черт, я на уши встану, но не пущу Барти на чемпионат. Только придумаю, как. Гермиона, пошли, ужин кончился. Я тряхнула головой и пошла вслед за девочками. Ничего, мы еще поборемся. Главное, не забывать, что для нашего директора чужая жизнь ничего не стоит. Если он даже на простые игры для детишек не жалеет верных сторонников. Из важных он потерял, пожалуй, только Билла Уизли и МакГонагал. Хотя ценность нашей бывшей деканши весьма относительна, а без Билла будет сложно попасть в особняк Блэков, но эта проблема решится с совершеннолетием Гарри. Деньги, артефакты, библиотека древнейшего и благороднейшего рода, и Краучи, тоже богаты, плюс, богатейшая библиотека рода дипломатов и полиглотов. Да, я рано расслабилась, нам просто дали время, причем, что самое поганое, тренинг героев все равно состоялся, так или иначе. Но мы пришли почти что к тому самому золотому трио. Мы с Поттером в качестве союзников и Рон Уизли у Поттера на подхвате. Все отличаются от канона, но наш режиссер не видит в этом ничего фатального. Фактически главным козырем является знание будущего мной и наша с Поттером идея, что у него на лбу не просто шрам. И то хлеб, конечно, надо будет это с ним обсудить. Намеки он прекрасно понимает. Не думаю, что в убежище Тома есть какие-нибудь сигналки и чары подслушивания, но перестраховаться стоит. Какие же мы с Поттером дураки. Кажется, пора проситься в тайную комнату. Парой фраз мы обменялись по дороге в большой зал. Уверена, прищурился Гарри. Нет, честно ответила я. В конце концов, ни мне, ни Поттеру не стерли знания о руне Вальфзангель. Очень может быть, что убежище Риддла все еще оставалось секретом. Это же Риддл. Так что уже после ужина мы сидели там и пили сидр, а Поттер учится. Это получше сливочного пива, сказала я. Он кивнул. Так о чем ты хотела поговорить? Я отпила несколько глотков и замерла, смакуя. Тебе не кажется, что у нас с тобой все слишком легко получается? В смысле? Спросил Гарри. Ну, смотри, над тобой проводит какой-то странный ритуал, а потом на 10 лет отправляют к Макглам. Он кивнул. На тебя слишком много завязано. Ты герой. Тебе ведь уже говорили, что Волдеморт вернется. Поттер еще раз кивнул. По идее, тебя должны готовить к новому столкновению с темным лордом. Но тебя не учат ничему особенному. И разрешают нарушать правила. Знаешь, это похоже на то, что тебя с одной стороны приучают к тому, что тебе можно намного больше, чем другим. А с другой, все равно, что ты будешь делать, в нужный момент произойдет что-то такое, что заставит тебя поступить именно так, как надо. Надо кому? Прищурился Гарри. Тому, кто проводил над тобой ритуал, а потом отправил к Макглам. Мы не знаем, кто именно проводил ритуал, но ты же знаешь, кто тебя выбросил из магического мира. Знаю, сказал Гарри, великий человек Дамблдор. И этот человек контролирует школу и нас в школе, продолжала я, так что нарушать правила мы можем только до тех пор, пока нам это позволяют. И что ты предлагаешь делать? Спросил Поттер. Тебе стоит найти специалиста, который мог бы обследовать твой шрам. Если Мунга отпадает, то стоит поискать знатоков на континенте. Поговори с Невиллом, его родителей лечит мастер из Китая. Это дорого, но хоть консультацию получишь, уже хорошо. Ты же не хочешь, чтобы ритуал завершили? Поттер, закусив губу, мрачно смотрел куда-то в угол. Может, ты и права, нехотя признал он, спасибо за совет. Мы допили сидр и выбрались из тайника. Мисс Крауч. Послышался знакомый голос. «А что это вы тут делаете?» «Б. Агат Поттер наверняка уже под мантией». Расслабилась. «Здравствуйте, профессор». Обреченно проговорила я. Снейп подошел ближе, еще ближе. Наклонился. Я честно задержала дыхание. «Очень интересно. П. проговорил Снейп. «Нет, я понимаю, через это все проходит. Но почему в подземельях? Или в башне Гриффиндора делиться придется?» — унюхал. «Мне захотелось выпить в романтической обстановке, сэр», — пробормотал я. Снейп подозрительно оглядел каменные стены. «Между прочим, я имею право считать их романтической обстановкой. Вот такие вот у меня представления о романтике. Меня жестом пригласили в кабинет. Деваться было некуда. Значит, отработка. Ладно, не привыкать, а Поттер будет мне должен». Снейп зазвенел склянками в шкафчике, достал небольшой флакон и протянул его мне. Я послушно выпила. Ну и гадость. Весь эффект от употребления сидра тут же благополучно выветрился. А меня передернуло. Снейп кивнул. Трезвящее зелье, с некоторыми добавками моего личного изобретения, не только убирает опьянение, но и отбивает желание выпить снова, любезно пояснил он. А запить можно, сэр? Жалобно спросила я. Во рту словно кошки нагадили. Бэ-э-э-э. Снейп насмешливо смотрел на меня. А как же воспитательный эффект, мисс Скрауч? Пожалуйста, сэр, я закашлялась. Надо мной сжалились и выдали стакан воды. Эфу, а может отработка, сэр? Жалобно попросила я. Он мрачно смотрел на меня. Да, с ним такие фокусы точно не пройдут. А про свидание лучше и не заикаться. И дело не в том, что Снейп у нас главный по разгону влюбленных парочек. Просто он вряд ли поверит и разозлится на откровенное вранье. Это не мой секрет, сэр, тихо сказала я. Но это очень важно и, возможно, опасно. А я не знаю, обязаны ли вы ставить в известность директора Хогвартса в таких случаях. Даже так, приподнял бровь Снейп. То есть речь идет о Поттере и о его шраме, сэр. Но большего я пока не могу сказать. Шрам Поттера – легенда магической Британии, мисс Скрауч. Национальное достояние. Если вы найдете способ его свести, то вам этого не простят. Я прищурилась. Хорошо, мисс Скрауч, я не обязан сообщать директору обо всем, что происходит в подземельях. И я знаю, что Поттер тут бывает, хотя и не нашел пока его тайника. Так что там с его шрамом, а вы дадите слово, что никому не скажете, сэр. Он потер переносицу. Все так серьезно? Хорошо. Я, Северус Тобиас Снейп, даю слово никому не сообщать то, что узнаю от Гермионы. Джейн, подсказала я. Гермионы Джейн Крауч, без ее на то соизволения. Принимаю, ответила я, подавая ему руку. Наши соединенные руки на секунду окутало сияние. Сработало. Значит, что слово он дал искренне, а не вынужденно, тогда вспышка была бы не такой яркой. Мне просто пришло в голову, сэр, что над Поттером проводили какой-то ритуал, причем с использованием рун, и руна на его лбу не завершена. То ли ритуал прервали, то ли завершение отсрочено по времени, например, до совершеннолетия, или до какой-то рассчитанной даты. «Руна не завершена?» – переспросил Снейп. «И что же это за руна?» «Вальфзангель», – ответила я, – «не алфавитный рунический символ, широко известен в Германии». «Ваш словарь?» – переспросил Снейп. «Не только», – ответила я, – «из словаря я лишь поняла, насколько глубоко в Германии того времени интересовались рунной магией, а уж свое родное они точно изучили вдоль и поперек. Я могу перевести для вас статью про Вальфзангель. Этот знак служит в том числе и для запирания врага, пленения». «И руна не завершена?» – переспросил Снейп. «Да, сэр. Так что я посоветовала Поттеру обратиться к специалистам». «С Поттером пили?» – прищурился Снейп. «Да чтоб его, я тут такие секреты вываливаю, а его интересует, с кем я сидра глотнула. Поттер получает от меня информацию», — ответила я, «в том числе и о мире магов. А я не люблю сливочное пиво, поэтому меня угостили сидром. И мы не напились, сэр». Снейп неопределенно хмыкнул. «Ладно, мисс Скрауч, не будем обсуждать вашу попойку. Если то, что вы сказали о шраме Поттера, правда, то это многое меняет». «Еще бы», — буркнула я. «Нужно или завершить ритуал, чтобы парень смог нормально жить, или избавить его от всего, что связано с ритуалом. Но как это сделать, я не знаю, и боюсь, что знает только тот, кто все это проделал над годовалым ребенком». Все замышлялось с прицелом на годы вперед, и думаю, что срок завершения ритуала уже близко. Снейп покачал головой. «Вы так переживаете за Поттера, мисс Скрауч?» «Я переживаю за всех, кто окружает Поттера, сэр», довольно резко ответила я. «Я уже убедилась, что для того, кто все это затеял, чужая жизнь не стоит и ломаного кнота. А это моя жизнь, сэр, и полагаю, что и ваша тоже. Вы так заботливы, мисс Скрауч». «Убью, разумеется, сэр, это ваша жизнь, вам и решать. Но я как-то привыкла к вашим урокам. «Боюсь, что будет не хватать», — Снейп хмыкнул. «Договорились, мисс Скрауч, мне тоже, знаете ли, еще пожить хочется, еще бы, в жизни не поверю, что мужик так устал от жизни, что был счастлив помереть от зубов Нагини, да и в великую любовь к Лили Эванс не верю, если честно, там уже мало что оставалось к концу пятого курса, красотка грызла своего верного рыцаря, как патентованная пила с многолетним семейным стажем, да и раз после сцены у озера Снейп не полез в петлю, не сломался, а вернулся в Хогвартс и доучился, то, скорее всего, он перегорел, и взглянул на свою великую любовь отстраненным трезвым взглядом, а это именно то, что категорически не стоит делать для сохранения подростковых влюбленностей, так что хочет он жить, хочет, а в идеале и неплохо, с собственной лабораторией, без докучливых учеников и, что самое главное, без хозяев и повелителей. По идее можно самым банальным образом грохнуть дорогого директора, но я буду очень удивлена, если он не подстраховался от чего-то подобного. Возможно, он не ждет удара от ребенка, но у него может быть защита от всего, да и в Хогвартсе он в полной безопасности. Ладно, придумаем что-нибудь, все-таки немного времени у меня есть. Через два дня прибыли заказанные вещицы от Браунов, я тут же вся обвесилась птеродактилями. Ну, прелесть же, так приятно позволить себе побыть обычной школьницей. Хэнкс, как выяснилось, действительно загорелся идеей разнообразить наш летательный лабиринт динозаврами. Я посоветовала использовать в качестве основы фигурки мистера Брауна, и про возможность зарабатывать деньги намекнула. Глаза у Хэнкса загорелись, так что Хогвартскому парку юрского периода быть. Очень интересно, полетаем на перегонки с птеродактилями, от тираннозавров поуклоняемся. Работа в лабиринте закипела. Флитвик привлек нескольких старшекурсников, которые планировали после Хогвартса получать мастерство в чарах. Еще и тут польза. Весело отпраздновали день рождения Лаванды. Я угадала с модой на динозавров. Нам прислали целый набор шоколадных монстров. Внутри каждого была вкусная начинка. Крем, помадка, мармелад, нуга, орешки. В птеродактилях был марципан. Снейп получил от меня перевод статьи про Вольфзангелли, пока не заговаривал на эту тему. Не удивлюсь, если он проконсультируется с Малфоем. Несмотря на чисто британский островной снобизм, умные чистокровные имели налаженные связи с остальной Европой и охотно женились на иностранках. У Малфоев же осталась родня в Нормандии. Кто их знает, блондинов, могла в роду сохраниться информация и про руны. Мир британских магов был очень узким и немногочисленным. Те, кто не хотел своим потомкам участи гонтов, но при этом брезговал магглороженными, искали невест за границей. Совсем уж экзотические дамы не особо котировались, но представительницы старинных родов успехом пользовались всегда. Насколько я в курсе, у Теодора Нокта бабка была из Трансильвании. Забини имели родню среди итальянских магов. Между прочим, у Краучи на генеалогическом древе я обнаружила неких Анну Мнишек и Кристину Радзивиллу. С немцами роднились еще реже, чем с французами, сказывалось давнее соперничество, но связи были. В свете последних двух войн родство с германцами не афишировали, но, по словам деда, леди Гринграсс была родом из Австрии. В спрятанных от чужого глаза альпийских деревушках ведьмы и колдуны хранили древние знания. Тут важен был именно подход и связи. Кого-то вроде меня просто завернули бы с порога. А вот у Снейпа выход на бывших коллег по ордену Вальпургиевых рыцарей был. Вся надежда на то, что информацией он все же поделится, а может и не поделится, хотя Краучи в союзниках ему точно не помешают. Вот хрен его знает, паразита Слизеринского, может, с дедом свяжется, это было бы неплохо. Наконец новая полоса препятствий была готова, от желающих опробовать ее было не протолкнуться. Вот и моя очередь, это было не просто круто, это был настоящий парк юрского периода. С помощью зеркал и чар были созданы потрясающие джунгли, где за каждым деревом или кустом тебя мог ждать настоящий монстр. За счет того, что проекция делалась с реально существующих фигурок, эффект был потрясающий, и полетать с птеродактилями мне тоже довелось. Кстати, Хэнкс и Флитвик не стали добавлять чисто магических эффектов, это были не драконы, а именно ящеры. Здорово, если получится сделать аттракцион общедоступным, то в кино сходит подавляющее большинство магов. Потихонечку двигалась работа с зельем против Докси. Снейп не собирался облегчать мне жизнь. Все расчеты и опыты проводила я, а он снисходительно забраковывал результаты. Но постепенно зелье, в котором можно было бы замочить занавески после стирки и опрыскать шкафы и буфеты, получилось. испытывали его домовики. Докси наотрез отказывались селиться в обработанных предметах интерьера. «Ну вот, мисс Скрауч, еще несколько контрольных проверок и можно патентовать. Мои 10%. «Да, сэр, не так уж и плохо, а рекламу устрою через девочек». Они уже интересовались результатами. В ограниченном мире магии личные рекомендации значили больше, чем обычная реклама. Но парочку объявлений в ведьмополитене дать стоит. Средства от садовых гномов мы рекламировали и там, и в вестнике садовода. Заказов было много, денежки капали. А вот идиотская книга Локхарта больше не пользовалась успехом. Мелочь, а приятно. Посиделок с Поттером больше не было. То ли он чувствовал себя виноватым, то ли считал, что это я подставилась. Но шоколадным набором динозавриков отдарился. Я с замиранием сердца ждала летних каникул. Глава 24. Насколько я помнила канон, именно этим летом за Поттера взялись всерьез, у него начались глюки. Проникновение в чужие сны с целью навредить, заставить что-то сделать, а то и убить. Древняя колдовская практика упоминается во многих традициях. И для этого совершенно не обязательно иметь какую-то особую связь. Наведенные сны тоже широко известны. Первый сон приснился Гарри, когда он был у Дурслей. Второй – у Уизли. В доме Дурслей могло быть что угодно, маглы совершенно беззащитны даже перед слабым магом. Нора – вотчина преданных Дамблдору рыжих. Все остальное было в Хогвартсе. Сейчас у нас другие условия, но я не знаю, что там с Блэком. Насколько я поняла, он сейчас живет в доме, который ему оставил в наследство дядя Альфред. То есть, он жил там с Гарри во время каникул, а так, его довольно плотно контролируют Малфой. На них можно положиться, а вот что касается Блэка. Приглашение к Уизли отпадает сразу, Поттер к ним не поедет даже под Империя. Но билеты на чемпионат по квиддичу может получить Сириус. Там действительно планируется потрясающее зрелище, а Поттер – любитель квиддича, ему будет интересно. Да и вообще, спорт – дело хорошее. Меня же беспокоит последовавшие за этим зрелищем беспорядки и метка над стадионом. По идее можно подкинуть анонимку, что после матча некие граждане планируют безобразие. Организация безопасности была просто провальной. Черт, ладно, что-нибудь придумаю. Это в моих интересах. Экзамены мы сдали, полетали на прощание в лабиринте и отправились домой. Дел было много. Барти был рад оторваться от свитков с рунами и изучения жизни Пикси. Дед же был по уши в работе. Отдел международного сотрудничества вместе с отделом магического спорта спешно организовывали тот самый чемпионат. «Это так сложно, сэр», — сказал я, — «а сколько будет болельщиков?» «Стадион рассчитан на 100 тысяч человек», — ответил дед, — «некоторые уже прибывают. Кроме них там полно торговцев, букмекеров, просто праздной публики, жуликов», — продолжила список я. Барти хмыкнул. «Сэр, а что с безопасностью? Вот у маглов на спортивных мероприятиях болельщики часто устраивают беспорядки, до кровопролития доходит. И, между прочим, самая плохая репутация именно у английских болельщиков. Им даже в некоторые страны въезд закрыт. Вдруг тоже что-то такое будет? Почему ты так считаешь?» – спросил дед. «Ну ведь финалисты еще не определились. Вдруг это будет Англия и Ирландия? Или еще кто-то, у кого с нами не самые лучшие отношения? Если случится потасовка, то у всех будет испорченное настроение. Репутация вашего отдела пострадает, как и репутация страны в целом. Да и люди могут пострадать. Если сил Аврората не хватит, может быть, стоит пригласить авроров из других стран, или использовать опыт маглов. У нас ведь есть контакты с их правительством, а так можно попросить что-то узнать мистера Гринджера, или мистера Томаса. Они футбольные болельщики и знают о беспорядках на матчах». Дед нахмурился. «Пожалуй, ты права, я переговорю с Боунс, и со Скримджером. Скандалы нам не нужны в любом случае. Обычно самые известные любители подраться состоят на учете в полиции», — сказал я. «У маглов я имею в виду». Барти с интересом прислушивался. «А еще могут быть провокации», — продолжал я, — «например, во время какой-нибудь мирной акции, или во время тех же празднований. Кто-нибудь бросает камень в полицию, или стреляет, или еще что, и начинается потасовка. Всего предусмотреть нельзя, в каждую голову не залезешь, но если те, кто планирует какую-нибудь пакость, увидят, что власти постарались все предусмотреть, то у них будет меньше соблазна учинить задуманное безобразие». «Похоже, что у маглов большой опыт в таких вещах», — задумчиво проговорил дед. «Конечно, сэр, маглов же намного больше, и у них много видов спорта, часто проводит массовые мероприятия. А еще есть методы политической борьбы, когда люди выходят на улицы, чтобы донести до властей свое мнение. Это называется демонстрацией. Вот тут тоже часто бывают провокации и настоящие побоища с полицией. Если у вас есть возможность переговорить с магдловскими властями, то они могут вам показать записи таких событий и поделиться опытом в подавлении беспорядков. Да уж, представляю себе реакцию магической общественности на водометы и слезоточивый газ. Хотя некоторым точно не помешает. Но дело даже не в спецсредствах. У магдловской полиции большой опыт в том, как выявлять провокаторов и гасить зачинщиков. Не всегда срабатывает, конечно, но маги в этом плане народ не пуганный. Опыта противостояния профессионалам у них нет. Времени на полноценный обмен теорией и практикой с магдлами мало. Но не могла же я заговорить о таких вещах без повода. Вот то-то и оно. Надеюсь, что фадж нам мешать не будет. Хотя, по идее, выход на магдлов должен быть не только у него. Структуру английской полиции я знаю слабо, в памяти вертится только Скотланд-Ярд, но кому надо, тот разберется. Но даже если удастся предотвратить беспорядки, остается Барти. Он сам на матч не рвется. Тут проблема в том, что он не может покидать дом на длительное время, а предсказать, сколько продлится матч, никто не может. Странно, что в каноне Барти якобы постоянно пребывал в Хогвартсе, а ведь мог и не пребывать. Догадайся теперь, кто хозяйничал в поместье после поимки Барти на матче. Карту у Поттера быстренько отобрали. Дед же в каноне выглядел очень плохо и почти ничего не говорил. Империя. Вообще эта затея с присутствием Барти на матче выглядит полным идиотизмом. Может быть, все дело в том, что поместье тогда уже было взломано. Блин, не пойти на матч мне вряд ли удастся. И выглядеть будет странно. Мне 14, и дед уже должен выгуливать меня на светских мероприятиях. На бал, допустим, еще рановато. А вот квиддичный матч такого уровня, самое то. Пора женихов присматривать. И вопросы пойдут, если что. Сказаться больной, тоже не лучший выход. У магов большинство болезней лечится разовым приемом зелья. Серьезные болезни или оставляют не самые приятные последствия, как та же драконья оспа, или же являются следствием темных проклятий и ошибок при зельеварении. Можно спровоцировать волну сплетен и неприятных вопросов. Это на отсутствие Гермионы Грейнджер никто не обратил бы внимания. Гермиона Крауч должна мило улыбаться рядом с дедушкой и поддерживать светскую беседу с нужными людьми. Уговорить деда усилить защиту, может и получится. Ох, боюсь, что без приключений обойтись не удастся. Будем думать. Тем временем было официально объявлено о помолвке Невилла и Фэй. Разумеется, мы были в числе приглашенных. Я была рада за обоих. Славный, добрый Нев вполне мог позаботиться о веселой и практичной Фэй. И внешне они подходили друг к другу. Невилл здорово вырос и уже не выглядел забавным толстячком. А Фэй была очень хорошенькая. Положенные подарки вручал дед. Золотые монеты, хлеб и вино. Ритуал. И мы с Мэгги поздравили друзей. Желаю счастья, искренне сказала я. Спасибо. Фэй чуть зарумянилась. Невилл смущался намного больше. Милый Нев, мисс Данбар чертовски повезло. Но она из тех, кто вполне способен оценить свое счастье. Все у них получится. Среди приглашенных обнаружился и Поттер с Крестным. Какие новости? Спросила я. Он вздохнул. Договорился о встрече с мастером. Уж не знаю, что он мне скажет. Что-нибудь скажет. Все лучше, чем не знать ничего. Гарри, мисс Крауч, позвольте вам представить моего крестного. Мистер Сириус Блэк, мисс Гермиона Крауч. С ума сойти, подумалось мне, когда я приседала в Книксоне. Счастливо знакомству, сэр. Да уж, привлекательный мужик и темная лошадка в одном флаконе. Еще и в ручку чмокнул. Воспитание не пропьешь. Значит, вы дочь Барти Крауча? Спросил он. Его взгляд мне не понравился, если честно. Да, сэр. Он еще немного посмотрел на меня и отошел в сторону. Естественно, я ему не нравилась. Надо будет спросить у Барти, не было ли у него стычек с мародерами. Не удивлюсь, если Поттер прослушает сегодня лекцию о том, что со мной дружить не стоит, я плохому научу. Только вот на этого Поттера лекции не действуют. Причем скандалить и отстаивать свое мнение Гарри не будет. Он действует по принципу. А Васька слушает, да ест. Он внимательно выслушает, похмыкает и поступит по-своему. Наш человек. Светский раут продолжался. Подали угощение. Дед беседовал с Боунс. Та с интересом поглядывала на меня. Наконец, меня подозвали. Добрый день, мэм. «Здравствуйте, мисс Крауч, я заинтригована, никогда не слышала о магловских методах обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Это интересный опыт, но должна заметить, что мы неоднократно проводили чемпионат мира, и все было в порядке. Так всегда и бывает, мэм», — ответила я, — «люди привыкают к безопасности, расслабляются, а какие-нибудь злоумышленники им все портят, а толпа может в мгновение ока стать очень опасной. Представляете, что случится, если какой-нибудь шутник взорвет навозную бомбу на трибуне, или что-нибудь похуже? Может быть, действительно стоит ознакомиться с магловскими методами?» Дед улыбался. «Я уже договорился», — сказал он, — «у маглов есть соответствующий отдел, руководство в курсе существования магов, они готовы поделиться с нами опытом. Говорят, что и с обычными болельщиками проблем достаточно, им только безобразничающих магов не хватало». Боунс покачала головой. «Вот и славно. Надеюсь, им покажут записи особо впечатляющих безобразий. Одна драка в Бельгии чего стоила. А еще часто бывает, что во время таких мероприятий активизируются воры и взломщики», — сказала я, — «а большинство полицейских занято. Мисс Крауч, не собираетесь после Хогвартса делать карьеру в министерстве? В департаменте магического правопорядка вас примут с распростертыми объятиями». Дед лучился самодовольством. Я мило улыбнулась. «Я подумаю, мэм. Спасибо за лестное предложение. Вообще, что-то в этом есть. Мозги у меня в наличии. Вполне могу карьеру сделать. А ДМП по сути МВД, то есть реальная власть. Это не могла память стирать и стенки котлов обмерить. Это серьезно».